Райли посмотрела ему прямо в глаза. Он посмотрел в ответ, не в силах оторваться от ее взгляда, как загипнотизированный. Его глаза были маленькие, как бусины, но Райли увидела в них мир, полный ужасов. Мир детских страданий и взрослого унижения, физической и эмоциональной боли и почти бесконечной ненависти к себе. «Он не Петерсон», — несколько минут назад сказал Билл. Райли знала, что Билл был прав больше, чем он думал. Юджин Фиск был самым жалким монстром из всех, что она когда-либо встречала. И она могла использовать это в свою пользу. Пока Юджин пятился вместе с Люси, Райли медленно пошла в ту же сторону. «Я знаю про цепи, Юджин», — сказала Райли сочувствующим тоном. «Я тоже их слышу. Ты не одинок. Ты не единственный их слышишь. Я такая же, как ты». Юджин остановился. Теперь он был в полном шоке. Райли попала в точку. Она вспомнила слова Хэтчера. «Он ранен туда, где болит сильнее всего, в душу». «А я трогаю прямо за больное», — подумала Райли. «Ты слышишь, что цепи говорят прямо сейчас, Юджин?» — продолжала Райли. «Они говорят, что все кончено. Ты заставил их уехать. Ты предал их в последний раз, и они покончили с тобой. На этот раз все действительно кончено, так говорят цепи. Я слышу их, и ты тоже». Маленькие глазки расширились, на них блестели слезы. «Цепи не хотят, чтобы ты брал эту женщину», — сказала Райли. «Она не то, что им нужно». Юджин, понимающе кивнул. «Ты знаешь, что цепи хотят, чтобы ты сделал вместо этого». Юджин снова кивнул. А затем он поднес лезвие к собственному горлу и глубоко перерезал его по всей ширине. Райли услышала собственный крик. Юджин упал на землю, схватившись за горло, булькая и кашляя. Люси захлестнула струей его крови. Но теперь она была свободна. Она тоже упала, но откатилась от раненого убийцы. Райли сама бросилась на извивающегося Юджина. Своими руками она пыталась остановить кровь, сохранить его быстро исчезающее дыхание. Но это не помогло. Она ничего не могла поделать. Его глаза были широко открыты от страха и быстро затухали. Через несколько секунд он уже лежал без движения. Она знала, что он мертв. Билл подошел к ней. Он протянул ей руку, помогая встать. «Ну ладно», — сказал он, — «пошли поможем той женщине». Но Райли не могла стоять спокойно. «Я убила его!» — воскликнула она. «Ты сделала то, что должна была», — сказал Билл.